Излучатель. В каком году это было? Лет 10 назад, что ли? Или позже? В такое же время весенних заморозков Андрей стоял на платформе и ждал электричку. Так он ездил каждый день, туда-обратно, тратя на дорогу около 2 часов. Он стоял на платформе, но в то время был по обыкновению где-то не здесь, трудно сказать где. Прячась от мира, он уходил в мысли, как ребенок уходит в рассматривании узоров ковра, когда лежит на кровати и не может уснуть, потому что за стеной орут друг на друга родители. В наушниках играла музыка. Какое-то старье. Андрей застрял в 90-х. Агата Кристи, Сплин, Танцы Минус. Прохаживаясь по платформе взад-вперед, иногда подходя к самому ее краю и всматриваясь в горизонт, все привыкшие ждать транспорт владеют этим умением не видеть сейчас, стараясь заглянуть в потом. Андрей думал о чем-то. И ни о чем. Как вдруг перебор гитарных струн в голове заглушил вопль «Fire!». Он вздрогнул от неожиданности и понял, что чуть не упал вниз, на рельсы, а потом, переведя взгляд на соседний путь, увидел. Ехал эшелон с танками и бронетехникой. Андрей обернулся. В нескольких шагах от него стоял сильно датый мужик и махал руками, крича «Fire!» в одиночку, дико и уродливо. «Куда это все едет?» Впрочем, весна, 9 мая на носу, парад. В душе взметнулась тревога. И страх, тот глупый, необъяснимый страх, который иногда накатывает ни с того ни с сего, когда, бывает, смотришь с моста в воду и шарахает в голове, а вдруг мне суждено утонуть. И видишь перед собой распахнутую могилу, хотя просто смотришь на уточек, плавающих в пруду глубиной по пояс взрослому человеку. На платформе, кроме Андрея и того мужика, никого не было. Танки ехали мимо бог весть куда. Андрей знал, что мир неспокоен, но его это волновало мало. Ему казалось, что с миром у них нейтралитет. Они друг друга взаимно не замечают. Теперь они с Аней, дочерью Лолы, ехали на дачу. Электричка битком, все толкаются, как заведено молча. В заводске вообще редко кричат, в основном огрызаются сквозь зубы или стараются побольнее наступить на ногу. Быть может, привычка не кричать выработалась из-за того, что никто не помнит случая, чтоб его услышали. А может, в каждом лежит такая усталость, что тратить силы на крик кажется неэкономным. Пробившись сквозь толпу, Андрей с Аней даже смогли сесть. Андрей вез падчерицу, ужасное слово, подальше от города на выходные. По официальной версии, Аня ехала на дачу, чтобы провести длинные выходные, любуясь на пробуждающуюся природу и слушая подкасты на английском. По неофициальной версии, Андрей вез Аню подальше от города, чтобы она не натворила бед. Не вышла на митинг, удрав от матери, которая вполне резонно опасалась за ней не уследить. «Ты видел, видел?» — шептала Лола, тараща темные глаза, которые и так были у нее на выкате. «Я тебе показывала, видел?» Она так это говорила, будто в тело ее 14-летней дочери вселился демон, как в фильме «Изгоняющий дьявола», и теперь Анька гоняла по потолку, вывернув голову назад. Анька написала «Нет войне» на доске объявлений в подъезде. «Ты видела хоть раз, чтоб кто-то читал то, что там написано? И потом не на стене же она это написала. Доска объявлений для объявлений. Там рядом висит «Продам гараж» или что-то вроде того. Это даже не вандализм. Вот мы когда-то... Это только наше поколение писало хуй на всех заборах. Сейчас дети другие. Мы росли как трава, а я ее воспитывала». «Думаешь, ты ее плохо воспитала?» Лола посмотрела на него злобно. Когда она так смотрела, он вспоминал, как она дралась в школе. Могла схватить учебник и колотить им обидчика по голове, пока страницы в разные стороны не полетят. И сказала: «У нее там друзья. То есть не только там, а везде. По всему миру. Она же у нас современная. Я понимаю, что ей хочется бороться, да и друзья подзуживают на митинги выходить. Думают, это весело. Но у нее зрение -5. У нее лишнего веса». Тут она понизила голос. Всегда стеснялась критиковать дочь и делала это как будто через силу. 10 кг. От физкультуры освобождена с 1 класса. Она ведь даже не убежит от этих. Я очень тебя прошу, отвези ее на дачу вечером в пятницу, а я приеду утром в субботу. Так будет надежнее». И вот они с Анькой едут за город, где у них есть небольшой домик, когда-то купленный Лолиным отцом. Анька с кем-то переписывается в чате. Иногда опасливо косится на Андрея. Кусает губы. Она симпатичная девочка-подросток, может, чуть пухловатая, с острым носиком и большими темными глазами. Андрей старается ее не рассматривать. Ему страшно подумать что-то не то. Все-таки он взрослый мужик, а она ему даже не дочь. Неловко. Он начинает смотреть в окно. Пейзаж — пиздец. Снег сошел, и вид, как будто с трупа стянули простыню, которой тот был накрыт. Кривые заборы, облезлое граффити, мусор и грязь. Аня смотрит в окно вслед за Андреем и вдруг говорит. «Один раз к моей подружке приезжал парень, откуда-то из Минска. Мы гуляли-гуляли, ну, я, он, еще девочки. Там, возле Балбесовки, знаешь... И вдруг он стал что-то фоткать на телефон, какую-то помойку. Ненормальную помойку, а такую, когда все просто накидали всего. И мы его спросили, зачем, а он показал нам знак. Там стоял знак с надписью «Выброс мусора запрещен». А мы его не замечали, как будто нет его, знака. Кидали мусор, как все. Этот парень, белорус, хотел над нами посмеяться. Выложить в сеть и написать что-то обидное про русских, которые то ли читать не умеют, то ли что. Я обиделась и ушла. «Ну и правильно, Ань». Она замотала головой. «Правильно было не так, не так. Я сказала, что он мудак. Раз не любит русских людей, нафига тогда сюда приперся? Нет, я даже не мудак сказала». Сказала и сказала. «Хорош, гусь. Мы плохие». «Мы правда плохие», — сказала она очень тихо, так что Андрей еле-еле услышал. «Ты это из-за войны?» «Из-за всего». Андрей не стал спорить. Сказать ему было нечего, да и обстановка не располагала. Аня включила плеер и вставила в уши наушники. Андрей понял, что останется без музыки. Не взял наушники. Наверное, потому что, как старший, должен быть настороже, то есть поддерживать связь с реальностью. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Вообще, скорее всего, Андрей забыл наушники в кармане зимней куртки. Ужасно хотелось узнать, что слушает Анька. Какую-нибудь Клаву Коку, а может, Рахманинова. Молодежь непредсказуема. Когда нет музыки, тобой овладевают голоса. Не из головы, а из реальности. Но от этого не менее ирреальные. Бабский, перекрывающий все и всех. Я ей так и сказала. Хорошо, что Россия встает с колен. Так этому Западу и надо. Столько лет национального унижения. Справимся, справимся. Мы вчера банку соленья открыли. Я смотрю, огурцы с помидорами. Думаю, батюшки, так только покойная мама закатывала. Огурцы с помидорами вместе. А она ведь уже 5 лет как померла. Это у нас такие запасы. Да нам одних закаток хватит 5 лет вперед. Пусть берут измором. Никто не испугается. Мы и не через такое проходили. Нечего нашей стране палки в колеса ставить. А вы, молодежь, может, наконец за ум возьметесь. Поймете, что для вас главное. А то променяли родину на эти, как их, айфоны. Мужской, тихий, вкрадчивый. Я же говорю, не все так однозначно. Люди, которые у руля, знают побольше нашего. Нам далеко не все открыто, далеко. Ну и как мы можем судить о том, чего не знаем? Есть причины, и причины серьезные. Иначе бы разве он начал войну? О чем ты говоришь? Дураки, это мы с тобой. Дурак власть не удержит. Она у него, как рыбина, из рук выскочит. Никто его за столько лет не переиграл. Да, людей жалко, кто бы спорил. Это плохо, даже ужасно, не побоюсь этого слова. Но раз так надо, значит, не было других вариантов, ты пойми. Это наша с тобой страна, какая бы ни была наша. От нее не отречешься. Только хуже себе сделаешь. Мы только здесь и нужны, поэтому и держаться должны за это здесь, а не лодку раскачивать. Женский, из того типа голосов, то ли смелых, то ли бесстыжих, которые всегда говорят в общественных местах о чем-то мучительно личном. «Обострение у нее. В дурку увезли. Я тебе еще не рассказывала?» «А, ну значит, это я не тебе рассказала». «Да, в дурку, по скорой увезли». Оказывается, она с детства верила, что инопланетяне ее когда-то похитили и что-то в нее зашили, какой-то прибор. Она вроде раньше лечилась, в молодости, потом ее отпустила. А сейчас вот такое, тут и нормальный тронется. У нее и жахнуло. Говорит, излучатель заработал. «Да, тот излучатель, который ей еще тогда вшили, сейчас включился и заработал. Орала, что нужно ее убить, вскрыть и достать излучатель, иначе скоро всем конец. Рванет и всю землю разнесет. Резала себя, искала излучатель». «Да, беда. Думаю, сейчас таких много будет». Уже сойдя с электрички, Андрей заметил, что Аня плачет. Все лицо в слезах. Она плакала так тихо, что он не заметил этого. Хотя всю дорогу она сидела рядом, на одной с ним скамье. «Анечка, ты что?» Он не мог ее обнять, просто не мог и все. Все-таки он чужой взрослый мужик. Ему было неловко даже от того, что он назвал ее Анечкой. Она замотала головой. «Тебе что-то злое написали? Угрожали? Обвиняли?» Она еще сильнее замотала головой. «Просто заблочили», — сказала она наконец и добавила. «Лучше кто-нибудь меня проклял, ударил, убил к чертовой матери». Истерики Андрей умел только игнорировать. Светка, его бывшая жена, считала это неуважением к ее эмоциям. «Пошли, Ань, надо еще дом согреть. Пошли, темнеет». Они шли через оттаявший лес по тропинке, засыпанной рыжей хвоей и старыми шишками. После города воздух казался настолько свежим и чистым, что было стыдно им дышать. Сосны смотрели на них с высоты небес и, как надеялся Андрей, не видели всего того мусора, которым был завален лес. Хабарики, пластиковые стаканчики, целлофановые пакеты и даже прокладки, как они везде оказываются, и пролески. Кое-где уже распустились первые цветочки. Их было мало, трудно заметить, но кое-где... «Смотри», — сказала Нане, — «вон». Аня по-прежнему плакала, и поэтому не сразу их увидела. «Цветочки», — наконец тихо сказала она. «Маленькие какие, как звездочки. Звезды самоубийцы. «Похолодает же, замерзнут насмерть». Ее излучатель еще не включился. Андрей шел и думал, что, возможно, ядерная война не так уж страшна. По крайней мере, тогда уничтожат все излучатели, все до единого. Не будет больше трусов, дураков, слабаков и прочих. Ничего не будет, пока после многолетней зимы не пробьются посреди мусора и сухой хвои первые цветы.